«И глазом не моргнет», — ужаснулся в глубине души вахмистр. «Но и выдержка у них. А будь я на его месте, у меня бы после этих слов ноги ходуном заходили». «Утром мы отвезем вас в Писек», — проронил он как бы невзначай. «Вы когда-нибудь были в Писеке?» «Ай-яй-яй-яй-яй, дайте вспомнить. Так, в Писеке, ну, конечно, был в 1910 году на императорских маневрах». На лице вахмистра заиграла приятная торжествующая улыбка. Он почувствовал, что в умении допрашивать превзошел самого себя. «И вы оставались там до конца маневров?» «Ясное дело, господин вахмистр, я был в пехоте!» Швейк продолжал смотреть на вахмистра, который вертелся на стуле от радости и не мог больше сдерживаться, чтобы не вписать все в рапорт. Он вызвал ефрейтора и приказал отвезти Швейка, а сам приписал в своем рапорте. План его был таков. Проникнув в ряды 91-го пехотного полка, просить немедленно отправить его на фронт. Там он при первой возможности перебежал бы в Россию, ибо видел, что возвращение туда иным путем, благодаря бдительности наших органов, невозможно. Вполне вероятно, что он мог бы с успехом провести в жизнь свои намерения, так как, согласно его показаниям, полученным путем продолжительного перекрестного допроса, он еще в 1910 году участвовал в качестве рядового в императорских маневрах в окрестностях Писека, из чего видно, что у него большой опыт в этой области. Позволю себе подчеркнуть, что собранный мною обвинительный материал является результатом моей системы перекрестного допроса. В дверях появился ефрейтор. «Господин вахмистр, он просится в нужник!» «Байонет ауф!» «Примкнуть штык!» — скомандовал вахмистр. «Или нет? Приведите его сюда!» «Вам нужно в уборную?» — любезно спросил Швейка вахмистр. «Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?» «Совершенно верно, господин вахмистр. Мне нужно по-большому», — ответил Швейк. «Смотрите, чтобы не случилось чего другого», — многозначительно сказал вахмистр, пристегивая кобуру с револьвером. «Я пойду с вами». «У меня хороший револьвер», — сообщил он Швейку по дороге. «Семизарядный, абсолютно точно бьет в цель». Однако, раньше, чем выйти во двор, вахмистр позвал ефрейтора и тихо сказал ему: «Примкните штык, и когда он войдет внутрь, станьте позади уборной, как бы он ни сделал подкопа через выгребную яму». Уборная представляла собой обыкновенную маленькую деревянную будку, которая уныло торчала посреди двора неподалеку от навозной кучи. Это был старый ветеран, там отправляли естественные потребности целые поколения. Теперь тут сидел Швейк и придерживал одной рукой веревочку от двери, между тем, как через заднее окошечко ефрейтор смотрел ему в задницу, следя, как бы он не сделал подкопа. Ястребиные очи жандармского вахмистра впились в дверь. Вахмистр обдумывал, в какую ногу ему стрелять, если Швейк предпримет попытку к бегству. Но дверь тихонько отворилась, и из уборной вышел удовлетворенный Швейк. Он осведомился у вахмистра. «Не слишком ли долго я там пробыл? Не задержал ли я вас?» «О, нисколько, нисколько!» — ответил вахмистр и подумал. «Как они все деликатны, вежливы! Знает ведь, что его ждет, но остается любезным. Надо отдать справедливость, вежлив до последней минуты. Кто из наших мог бы так себя держать?» Вахмистер остался в караульном помещении и сел рядом со Швейком на пустой постели жандарма Рампы, который стоял в наряде и должен был до утра обходить окрестные села. В настоящее время он уже сидел в противне в трактире у вороного коня и играл сапожником в марьяж, в перерывах доказывая, что Австрия должна победить. Вахмистер закурил трубку, дал и Швейку набить трубку. Ефрейтор подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в теплое гнездышко. Спустились зимние сумерки, наступила ночь, время дружных задушевных бесед. Все молчали. Вахмистр долго что-то обдумывал и, наконец, обратился к помощнику. «Ай-яй-яй, по-моему, вешать шпионов неправильно. Нет, человек, который жертвует собой во имя долга, за свою, так сказать, родину, заслуживает почетной смерти от пули. А как по-вашему, господин ефрейтор?» «Ну, конечно! Лучше расстрелять его, а не вешать!» — согласился ефрейтор. «Послали бы, скажем, нас и сказали бы, вы должны выяснить, сколько у русских пулеметов в их пулеметном отделении. А что же мы? Переоделись бы и пошли. И за это меня вешать? Как бандита?» Ефрейтор так разошелся, что встал и провозгласил. «Я требую, чтобы меня расстреляли и похоронили с воинскими почестями!» «Эй, вот тут-то и заковыка!» — сказал Швейк. «Если парень не дурак, попробуй-ка уличи его, никогда ничего не докажут». «Нет, докажут!» – загорячился вахмистр. «Ведь они тоже не дураки, и у них есть своя особая система, вы сами в этом убедитесь». «Убедитесь!» – повторил он уже более спокойно, сопровождая свои слова приветливой улыбкой. «Сколько ни вертись, у нас никакие увертки не помогут! Верно я говорю, господин ефрейтор?» Ефрейтор кивнул головой в знак согласия и сказал, что есть некоторые, у которых дело уже давным-давно проиграно, и они могут прикидываться вполне спокойными, сколько им влезет, но это им не поможет. Чем спокойнее человек выглядит, тем больше это его выдает. «У вас моя школа, ефрейтор!» — с гордостью провозгласил вахмистр. «Спокойствие! Мыльный пузырь! Но деланное спокойствие — это корпус деликти, состав преступления!» И, прервав изложение своей теории, он обратился к ефрейтору. «А что бы такое нам придумать на ужин, а? А в трактир вы нынче не пойдете, господин вахмистр?» Тут перед вахмистром встала во весь рост новая сложная проблема, требующее немедленного разрешения. А что, если арестованный, воспользовавшись его ночным отсутствием, сбежит? Ефрейтор, правда, человек надежный и осторожный, но однажды у него сбежали двое бродяг. Фактически дело обстояло так. Ефрейтору не хотелось тащиться с ними до писака по морозу, и он отпустил их в поле около ражец, для проформы выпалив разок в воздух из винтовки. «Пошлем нашу бабку за ужином. А пиво она нам будет таскать в жбане», — разрешил, наконец, вахмистр эту сложную проблему. «Пусть бабка побегает, разомнет кости». И бабка Пейзлерка, которая им прислуживала, действительно порядочно набегалась за этот вечер. После ужина сообщение на линии жандармское отделение трактир у кота не прерывалось. Бесчисленные следы больших тяжелых сапог бабки свидетельствовали о том, что вахмистр решил в полной мере вознаградить себя за отсутствие в трактире у кота. Когда же в несчетный раз бабка Пейзлерка появилась в трактире и передала, что господин вахмистр кланяется и просит прислать ему бутылку контушевки, терпение любопытного трактирщика лопнуло. «А кто там у них?» «Да подозрительный какой-то», — ответила на его вопрос бабка. «Я сейчас оттуда, сидят с ним оба в обнимку, а господин вахмистр гладит его по голове и приговаривает: «Золотце ты мое, головушка ты моя славянская!» Шпиончик ты мой, ненаглядный. Глубокой ночью жандармское отделение являло собой такую картину. Ефрейтор спал, громко храпя. Он растянулся поперек постели, как был, в полной форме. Напротив сидел вахмистр с остатками контушевки на дне бутылки и обнимал Швейка за шею. Слезы текли по его загорелому лицу, усы слиплись от контушевки. Он бормотал. Признайся, в России такой хорошей контушевки не найти, а? Не, скажи, чтобы я мог спокойно заснуть, может быть. Признайся, будь мужчиной. Не найти, господин вахмистр. Вахмистр навалился на Швейка. Ты меня утешил, о, утешил, признался. Так-то вот нужно признаваться на допросе. Уж если ты виновен, зачем отрицать? Он поднялся и, качаясь из стороны в сторону, с пустой бутылкой в руке, направился в свою комнату, бормоча. Если бы я сразу не попал на правильный путь, могло бы совсем другое получиться. Прежде чем свалиться в мундире на постели, он вытащил из письменного стола свой рапорт и попытался дополнить его следующим материалом. Их, нус, нох, дацу, бальфуген, дас, дирусише, контушевка, должен присовокупить, что русская контушевка на основании параграфа номер 56. Он сделал кляксу, слизнул ее языком и, глупо улыбаясь, свалился на постель и заснул мертвым сном. К утру жандармский ефрейтор, спавший на кровати у противоположной стены, поднял такой храп с присвистом, что Швейк проснулся. Он встал, хорошенько потряс ефрейтора и улегся опять. Пропели петухи, а когда взошло солнце, бабка Пейзлерка, выспавшись после ночной беготни, пришла растопить печку. Двери она нашла открытыми, все спали глубоким сном. Керосиновая лампа в караульном помещении еще коптила. Бабка подняла тревогу и стащила ефрейтора и Швейка с кроватей. Ефрейтору она сказала. «Ай, хоть бы постыдились спать одетым! Нечто вы скотина!» А Швейку сделала замечание, чтобы он застегивал штаны, когда перед ним женщина. Наконец она заставила заспанного ефрейтора пойти разбудить вахмистра и сказать ему, что не дело дрыхнуть так долго. «Ну и в компанию вы попали», — ворчала бабка, обращаясь к Швейку, пока ефрейтор будил вахмистра. «Пропойцы один хуже другого. Самих себя готовы пропить. Мне уже третий год должны за услуги. А стоит только заикнуться, вахмистр грозит. Молчите, бабушка, а не то велю вас посадить. Нам доподлинно известно, что ваш сын — браконьер и господские дрова ворует. Ай, боже мой, вот и маю с ними. Уже четвертый год. Бабка глубоко вздохнула и продолжала ворчать. Вахмистра, берегитесь пуще всего. Лиса и гадина, каких мало, так и ищет, кого бы сцапать и посадить. Вахмистра еле разбудили. Ефрейтору стоило немалого труда убедить его, что уже утро. Наконец он продрал глаза, стал их тереть кулаком и с трудом начал воскрешать в памяти вчерашний вечер. Вдруг ему пришла на ум ужасная мысль, и он испуганно спросил, мутным взглядом смотря на ефрейтора. «Сбежал! Боже, сохрани, парень честный!» Ефрейтор зашагал по комнате, выглянул в окно, вернулся, оторвал кусок от лежавшей на столе газеты и скатал из него шарик. Было видно, что он хочет что-то сказать. Вахмистр неуверенно взглянул на него и, наконец, точно желая уяснить, что тот о нем думает, сказал. «Ну ладно уж, я вам помогу, господин ефрейтор. Вчера, небось, я опять здорово набуянил?» Ефрейтор укоризненно посмотрел на своего начальника. Ну, если бы вы только знали, господин вахмистр, что за речи вы вчера вели, чего-чего вы только ему не наговорили. И, наклонясь к самому уху, вахмистр зашептал, что все мы, это вы говорили, что все мы, чехи и русские, одной славянской крови. Так, что Николай Николаевич на будущей неделе будет в Пшерове, что Австрии не удержаться и советовали ему при дальнейшем расследовании все отрицать и плести с пятое на десятое, чтобы он тянул до тех пор, пока его не выручат казаки. Ну, вот. Ну, еще вы сказали, что очень скоро все лопнет. Повторятся гуситские войны, крестьяне пойдут с цепами на Вену. Из государя-императора песок сыплется, и он скоро... Господи, прости. Ноги протянет. А император Вильгельм... Боже, зверь. Потом вы ему обещали посылать в тюрьму деньги, чтобы подкормиться, и много еще такого. Ефрейтор отошел от вахмистра. Я все это отлично помню, — прибавил он, — потому что с первоначалу я клюкнул совсем немного, а потом уж верно нализался, и дальше не помню ничего. Вахмистр поглядел на ефрейтора. — А я помню, — сказал он, — как вы говорили, что мы против русских сопляки, и даже при бабке орали «Да здравствует Россия!» Ефрейтор нервно зашагал по комнате. «Вы орали все это, вы, ефрейтор, словно вас режут», — сказал вахмистр, «а потом повалились поперек кровати и захрапели». Ефрейтор остановился у окна и, барабаня пальцем по стеклу, заявил. «Да и вы тоже, господин вахмистр, при бабке язык за зубами не держали. Вы, помню, сказали, бабушка!» «Зарубите себе на носу! Любой император или король заботится только о своем кармане, потому и война идет. То же самое и это развалина старик Прогулкин, которого нельзя выпустить из сортира без того, чтобы он не загадил весь Шенбрун!» «Я это говорил?» «Да, господин вахмистр, именно это вы говорили перед тем, как идти на двор... Извините, блевать, а еще кричали! Бабушка, суньте мне палец!» «В глотку!» «А вы тоже прекрасно выразились!» — прервал его вахмистр. «Где вы только подцепили эту глупость, что Николай Николаевич будет чешским королем?» «Этого я что-то не помню!» — нерешительно отозвался ефрейтор. «Еще бы вы помнили! Пьян был в стельку и глаза словно у поросенка. А когда вам понадобилось на двор, вы вместо того, чтобы выйти в дверь, полезли на печку!» Оба замолкли, пока, наконец, продолжительное молчание не нарушил вахмистр. «Ефрейтор, я всегда вам говорил, что алкоголь, погибель, Пить не умеете, а пьете. Что, если бы он у нас сбежал? Чего бы мы с вами оправдались? Чем? Ах ты, Господи, как башка трещит. О, говорю вам, господин ефрейтор, продолжал вахмистр, именно потому, что он не сбежал, мне совершенно ясно, что это за тонкая и опасная штучка. Когда его там станут допрашивать, он заявит, что двери у нас были не заперты всю ночь, что мы были пьяны, и он мог бы 1000 раз убежать, если б чувствовал себя виновным. Счастье еще, что такому человеку не поверят. Если бы мы под присягой скажем, что это выдумка и наглая ложь, то ему сам Бог не поможет, а еще пришьют лишний параграф, и все. В его положении лишний параграф никакой роли не играет. А? Ой, хоть бы голова так не болела. Наступила тишина. Через минуту вахмистр приказал позвать бабку. Послушайте, бабушка, сказал вахмистр Пейзлерке, строго глядя ей в лицо. Ну что вы на меня так смотрите, а, бабушка? Раздобудьте-ка где-нибудь распятие на подставке, понятно? И принесите сюда. И на вопросительный взгляд бабки крикнул: «Живо! Что вы через минуту было здесь?» Затем вахмистр вынул из стола 2 свечки со следами сургуча, оставшимися после запечатывания официальных бумаг. И когда бабка приковыляла с распятием, поставил крест на край стола между 2 свечками, зажег свечки и торжественно произнес: «Сядьте, бабушка!» Бабка Пейзлерка, остолбенев от удивления, опустилась на диван и испуганно посмотрела на вахмистра. Свечи и распятие. Бабку охватил страх, и было видно, как дрожат у нее ноги и сложенные на коленях руки. Вахмистр прошелся 2 раза мимо нее, потом остановился и торжественно изрек: «Вчера вечером вы были свидетельницей великого события». «Бабушка, возможно, что ваш глупый ум этого не понимает. Солдат тот солдат, разведчик, шпион, бабушка». «Иисус Мария!» — воскликнула Пейзлерка. «Пресвятая Богородица, Мария Скачицкая!» «Тихо. Так вот, для того, чтобы выведать от него кое-какие вещи, пришлось вести всяческие, быть может, странные разговоры, которые вы вчера слышали. Небось, слышали вы, какие странные разговоры мы вели, а? Ну-ка. Слышала?» Дрожащим голосом пролепетала бабка. «Эти речи, бабушка, мы вели только к тому, чтобы он нам доверился и признался. И нам это удалось!» «Тихо. Мы вытянули из него все. Сцапали голубчика!» Вахмистр прервал свою речь, чтобы поправить фитили на свечах, и продолжал торжественным тоном, строго глядя на бабку Пейзлерку: «Вы, бабушка, присутствовали при сем таким образом, посвящены в эту тайну. Эта тайна государственная, вы о ней и заикнуться никому на свете не смеете, даже на смертном одре не должны об этом говорить, иначе вас нельзя будет на кладбище похоронить». «Иисус! Мария! Иосиф!» — заголосила Пейзлерка. «Занесла меня сюда нелегкая!» «Не реветь! Встаньте, подойдите к святому распятию! Вот так, подойдите, сложите 2 пальца и поднимите руку! Будете сейчас присягать мне!» «Повторяйте за мной!» Бабка Пейзлерка заковыляла к столу, причитая: «Пресвятая Богородица, Мария Скачицкая, и зачем только я этот порог переступила? Зачем?» С креста глядело на нее измученное лицо Христа. Свечки коптили, а бабке все это казалось страшным и неземным. Она совсем растерялась, коленки у нее дрожали, руки тряслись. Она подняла руку со сложенными пальцами, и жандармский вахмистр торжественно с выражением произнес слова присяги, которые бабка повторяла за ним. «Клянусь Богу всемогущему и вам, господин вахмистр, что ничего о том, что здесь видела и слышала, никому до смерти своей не скажу ни слова, даже если меня будут спрашивать. Да поможет мне в этом Господь Бог!» «Теперь поцелуйте крест», — приказал вахмистр, после того, как бабка Пейзлерка, громко всхлипывая, повторила присягу и набожно перекрестилась. «Так, а теперь отнесите распятие туда, где его взяли. И скажите там, что оно понадобилось мне для допроса». Ошеломленная Пейзлерка на цыпочках вышла с распятием из комнаты, и через окно видно было, как она шла по дороге, поминутно оглядываясь на жандармское отделение, будто желая убедиться, что это был не сон, и она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни.